Катя так и не узнала содержание тетиного сна. Но, видно, Бог под страхом смерти запретил этой нечестной женщине обижать сирот. Ради послушания Катя взяла кусочек хлеба и тут же съела. Был конец марта. Днем солнышко уже хорошо пригревало, в воздухе пахло весной. Катя с трудом вышла на улицу. За огородом сразу же начиналось поле. Глядя на него, Катя вспомнила, как осенью их заставляли собирать на этом поле колосья, а потом там пасли скот. И вдруг ей вспомнился рассказ отца об израильском народе, который 40 лет получал от Бога хлеб в пустыне. «Богу ничего не стоит положить на поле колосья для нас», – подумала Катя. Эта мысль ей так понравилась, что она сразу же представила себе рассыпанные по земле колосья. «Берта!» – позвала она младшую дочь хозяйки, свою ровесницу. «Посмотри на поле, как много снега стаяло! Давай наденем большие шлепанцы, чтобы не провалиться в грязь, и пойдем поищем колосья!» «Ты что?» удивилась Берта. «Пойдем, мне одной трудно идти, ты меня будешь поддерживать». Катя так жалобно просила, что Берта согласилась. «Ну что ж, пойдем». Девочки никому ничего не сказали, взяли два старых мешка и пошли. Шли они очень медленно. Хотя проталины были недалеко, Кате этот путь показался очень длинным. По дороге Берта вспомнила. «Ты разве забыла, что осенью мы собрали там все колосья, а потом там паслись коровы и овцы? Зачем мы туда идем?» «Думаешь, Богу трудно положить там для нас немного зерна?» – добродушно сказала Катя. «Он же давал израильтянам каждый день хлеб. Он может сделать такое и сейчас». Добравшись до первой проталины, она была намного больше, чем казалось издалека, девочки обомлели. На земле лежали жирные колосья по два, а то и по три вместе, будто их специально кто-то разложил. «Видишь, Берта!» – пришла в себя Катя. «Это Отец Небесный нам бросил. Больше никто». Берта ничего не ответила. Она нагнулась и стала быстро собирать колосья. Обессиленная Катя опустилась на колени и собирала колосья, ползая по мерзлой земле. Девочки набрали два полных мешка. «Как же мы донесем их домой?» – озадачилась Катя. Она так и не могла понять, почему у нее нет сил и опухают ноги, а Берта не опухает и может быстро ходить. «Берта, сходи домой за тележкой», – попросила Катя, завязывая мешок. Берта послушно поспешила домой. Весеннее бледно-голубое небо ласково смотрело на девочку, сидящую на мешке посреди огромной проталины. А она, вытирая крупные слезы, от всего сердца благодарила Бога за рассыпанные по полю колоски. «Добрый, любящий Бог приготовил нам большой подарок», — думала Катя, и сердце ее трепетало. «Правду говорила мама, что Бог слышит сирот и не даст нам умереть с голоду». Вокруг толстым пластом еще лежал снег, а здесь, на обнаженной солнцем земле, лежал для сирот хлеб, приготовленный Богом. Пока Берта с Лизой привезли тележку, Катя изрядно продрогла. Девочки погрузили мешки, посадили на них Катю и повезли домой. На ручной мельнице они смололи немного зерна и сварили настоящую кашу. Какой же у нее чудесный запах, какая она вкусная. В семье был настоящий праздник. К вечеру у Кати поднялась температура, ее знобило, но радость от случившегося днем была так велика, что она, казалось, не замечала болезни. На следующий день Лиза с Бертой снова пошли на ту проталину. Катя тоже хотела пойти с девочками, но не смогла встать с постели. Девочки набрали еще 2 мешка. Председатель колхоза, услышав, что в поле есть пшеница, послал туда людей, но они не нашли ни одного колоска. В день рождения Кати, когда ей исполнилось 12 лет, к шеферам пришла тетя Соня. «Я забираю детей к себе», — сказала она. «Это все-таки мои племянники». Никто не возражал, и дети быстро собрали свои пожитки и перешли к тете. О, какая это была радость! В этот же день пришло письмо с самой печальной вестью. Зигерт Мария умерла. Катина радость тут же исчезла. Она безутешно рыдала, желая лишь одного – умереть и быть вместе с мамой. Она плакала навзрыд, и тетя Соня не утешала ее, понимая, что в этом большом горе слезы хоть как-то облегчат сердечную боль. С этого момента Катя остро почувствовала свое сиротство. На всей земле не было никого, кто бы переживал, думал или молился за них. От отца уже 7 лет не было никаких известий. Старшая сестра и брат все еще были в трудармии. К вечеру Катя немного утешилась. В этом помогла ей тетя Соня. Пригласив всех детей к столу, она горячо молилась Господу, вспоминая страдальцев и сирот. Катя ожила. «Нет, мы все-таки не одни. У нас есть тетя Соня и Господь, который любит нас». Как ни было Кате горько, но с этого дня она перестала молиться о смерти. Недолго прожили дети с тетей Соней в селе. Приехал из трудармии ее муж, дядя Роман, и сказал, что ему разрешили перевести к себе семью. Так Катя и Яша попали в Петровский район, на садовый завод, где работала и умерла их мама. Раньше здесь работали заключенные, а теперь только трудармейцы. В 6 километрах от завода, среди холмов, поросших лесом, стояло 6 20-метровых бараков. В одном из таких бараков поселился дядя Роман с семьей. Здесь тоже было голодно, и люди вынуждены были приспосабливаться к условиям, чтобы выжить. Яша и младший сын тети Сони, они были ровесники, ходили в поле ловить степных сусликов. Каждый день семья съедала по одному суслику. И Кате казалось, что это самое лучшее мясо на свете. Здесь тетя Соня научилась готовить новое блюдо из семян березки, всюду растущей травы. Эти семена мололи, получалась черная мука. Из этой муки лепили шарики, варили и поливали их сусликовым жиром. Много есть этого кушания нельзя было, сильно пучило живот. И все же эта еда поддерживала жизнь. А полезный сусликовый жир укреплял организм, так что дети даже начали поправляться. Дядя Роман работал на заводе с 2 старшими сыновьями и дочерью. Каждое утро Катя должна была вставать очень рано и нести им завтрак. Тетя Соня шила ей ранец, куда складывала сухой завтрак, а бидон с супом Катя носила в руках. С детства она привыкла много ходить, и 6-километровый путь через лес не утомлял ее. Были трудности другие. Однажды дядя Роман вместе с детьми получил зарплату и премию. Плиточный фруктовый чай, очень большое лакомство, и 4 маленьких бутылочки спирта. Дядя Роман упаковал все в ранец и отправил Катю домой, приказав ей сходить в соседнюю деревню и поменять на продукты. Была зима. В лесу можно пройти только по одной тропинке, потому что кругом глубокий рыхлый снег. Издали, увидев впереди трех мужчин, Катя встревожилась. Если они узнают, что у меня в сумке, все заберут. Как же их обойти? Боже, если это злые люди, сохрани меня. Защити, чтобы они меня не ограбили, взмолилась девочка. Мужчины замедлили шаг. Что же делать? Словно молнии метались мысли в Катиной голове. Повернуть назад? Не успею убежать. Да и к дому ближе, чем к заводу. Подойдя ближе, Катя поняла, что мужчины хотят уступить ей дорогу. Двое стали по одну сторону тропинки, а один по другую. Постукивая нога об ногу, они, улыбаясь, ждали девочку. «Как страшно, Господи, помоги мне, защити меня!» – трепетала Катя. Она шла совсем медленно. Вот осталось до мужчин всего несколько шагов. «О, Иисус, помоги!» – взмолилась Катя и рванула с места. Мужчины от неожиданности опешили. Потом, что-то крикнув, они кинулись за ней, но гнались, наверное, недолго. Катя, что есть силы, бежала вперед, а когда было далеко от страшного места, оглянулась. Сзади никого не было. Как она радовалась, что Бог и в этот раз услышал ее и помог.